боковую комнату, где спала Сюэ Янь. Распахнув дверь, чтобы было светлее, Цзи Дзюань случайно заглянула в плевательницу и заметила в ней кровь. «Ай-яй-яй! Вот беда!» Вздрогнув от испуга, невольно воскликнула она. «Что случилось?» — раздался из комнаты голос Дай-Юй. «Ничего», — отвечала Цзи-Дзюань, поняв, что допустила оплошность. «Я чуть не уронила плевательницу». «Может быть, ты заметила что-либо подозрительное?» — недоверчиво спросила Дай-Юй. «Нет-нет», — поспешно заверила ее Цзи-Дзюань. Комок подступил ей к горлу, голос дрогнул, из глаз покатились слезы. Дай-Юй давно чувствовала в горле сладковатый привкус и подозревала, что это кровь. А когда услышала голос Цзи-Дзюань, полной скорби, она почти догадалась, в чем дело. Она подозвала к себе служанку. «Иди сюда. Там холодно, ты можешь простыть». Цзи-Дзюань поддакнула ей, голос ее звучал еще более скорбно. Казалось, девушка всхлипывает. Дай-Юй похолодела, когда Цзи-Дзюань, вытирая платочком слезы, подошла к ней. «Почему ты плачешь?» — спросила Дай-Юй. «Кто плачет?» — притворно изумилась Цзи-Дзюань. «Я просто засорила глаз». «Сегодня, барышня, вы проснулись раньше обычного. Вы полночи кашляли и не спали». «Да», — согласилась Дай-Юй. «Но чем больше мне хотелось уснуть, тем больше сон бежал от меня». «Барышня, вы нездоровы», — встревожилась Цзи-Дзюань. «Послушайте меня. Постарайтесь отвлечься от печальных мыслей. Самое главное — здоровье. Недаром пословица гласит, будешь беречь растительность, надолго хватит хвороста для очага. Так и человек, если он бережет здоровье, долго проживет. Уж если вы не думаете о себе, подумайте о старой госпоже и госпоже, которые вас так любят». Эта фраза вызвала у Дай-Юй воспоминания о недавно виденном сне. В глазах у нее потемнело, словно ей нанесли удар по голове. Цзи-Дзюань поспешно поднесла Дай-Юй плевательницу, а встревоженная Сюэ Янь подбежала к Дай-Юй и стала похлопывать ее по спине. Дай-Юй прокашлялась и выплюнула кровь. Цзи-Дзюань и Сюэ Янь побледнели от страха и едва успели подхватить под руки лишившуюся сознания Дай-Юй. Цзи-Дзюань первая овладела собой и сделала знак Сюэ Янь скорее звать людей на помощь. Сюэ Янь бросилась вон из комнаты и столкнулась с Цуй Люй и Цуй Мо, которые весело хихикали. «Что это барышня Линдай не появляется?» — спросила Цуй Люй. «Наша барышня Сян Юнь и третья барышня Танчунь у четвертой барышни Сичунь, где они обсуждают, как получился на картине сад, который рисовала Сичунь». Сюэ Янь замахала руками. Встревоженные Цуй Люй и Цуй Мо спросили, в чем дело. Тогда Сюэ Янь рассказала им о состоянии Линь Дай-Юй. «Это не шутки!» — воскликнули обе служанки. «Почему вы не расскажете об этом старой госпоже? Разве можно скрывать? Ну и глупы же вы!» «Я как раз туда и направляюсь», — ответила Сюэ Янь. «Вы повстречались мне на пути». «Кто там разговаривает?» — послышался голос Цзи Дзюань. «Барышня интересуется...» Цуй-Люй, Цуй-Мо,